Но скажет, обязан сказать. Ибо решение, которое принимает, опасно, а может быть и смертельно. Все бывает на войне. Но в такой ситуации оказался впервые. Ситуация безвыходная. Без выхода. Что делать? Он никогда ведь не сдавался на милость врага. Смерть героическая? Нет. И это не выход? Нет. Надо с ними, надо с солдатами искать выход. Рваться вперед? Нет. Рваться назад. Из кольца, из удавки. Вспомнил рослого семеновского гвардейца, что учил его в юности. Никогда не сдавайся. Ударили в физиономию. Упал? Вставай. Снова бьют. Еще раз вставай. Бьют еще. Снова вставай. Бей сам в морду и иди вперед. Да, бить будем. Где же Шейковский? Встал, сбросил накидку. Оперся руками о стол, склонил голову на бок. Замолчали все тихо. «Господа командиры, волей судьбы военной вы здесь, в центре Европы. Воины наши одержали победы блистательные, храбрость проявлена невиданная. И я вас, мужей доблестных и смелых, сердечно благодарю и низко кланяюсь». Вышел из-за стола, встал на колени и поклонился. Возвратился. Взялся рукой за горло, прокашлялся. И каким-то тусклым старческим голосом продолжал. «Не все знают, что неприятель учинил разгром корпуса Корсакова и генерала Готце. Туда, куда стремились, там поле поражения, разбегающиеся остатки союзных войск. У нас пехота боса, нога, патронов нет, хлеб и сухари кончились. Мы в окружении жестокого и превосходящего нас силами врага, круче бездн сих отверстых гробов смерти. Впереди неприятель, позади ледяные хребты, перевал Паникс. По военному искусству сдаваться надо. Или, вопреки, презрев все правила, прорываться сквозь горы, по пастушьим тропам, штурмовать льды и небеса. Я такое решение принял. Скажите ваше слово». Сел, охватив голову руками, слушал. «Как же сие вероломство? Допустили австрийцы?» «Розенберг, все честности и правил ждет от союзников. Вперед надо броситься, знамена развернуть и погибнуть со славой. Милорадович, горяч, молод, смел. Пока голова колонны подымется, мы рейды сделаем, запутаем французов. Они что к чему думать будут, а мы уж за перевалом, а там и черт не страшен». «Казачьи командиры бесстрашные и находчивы. Пушки отстреляв, заклепать надо, туда не дотащить, а оставлять преступно. Знает свое дело начальник артиллерии. Не можем не прорваться с нашим славным Александром Васильевичем. Солдаты только и спрашивают, а он с нами? Добр, добр Мансуров, татарин, но во славу России сражается отменно. Будем сражаться стойко. Врагу не поддадимся. По плану вашего сиятельства все сделаем. Прорвемся. Важно, важно, что сие сказал Дерфельден, командир основного корпуса. Всех выслушал. Закончил совет просто, сурово и честно. Голос снова, как при Кинбурне, Измаиле был тверд и колюч. Помощи нам ждать не от кого. Мы на краю гибели. Теперь одна остается надежда на храбрость и самоотверженность войск. Мы, русские, с нами Бог. Уже после совета подошел Багратион и с восторгом, глядя на него, сказал: «Ваше сиятельство, после ваших слов у меня происходило необычное, отроду не бывавшее волнение в крови. Меня трясла от темени до ног какая-то могучая сила. Я был в каком-то незнакомом мне положении, в состоянии восторженном. Мы входим с восторженным чувством, самоотвержением, силой воли духа победить или умереть, но умереть со славой, закрыть знамена наших полков телами нашими». Обнял его тогда: «Этот смерти не уступит, его французы не одолеют». Еще два дня тому назад самому можно было вырваться в Вену. хотя бы для того, чтобы бросить там в лицо невежим изгов, крик, срата, обвинений в нечестности и коварстве, и оправдать это досадное окружение, показать невиновность его войска. Но ему и в голову не приходило столь благородно устраниться, а отказалось уже проигранных сражений. Он верил только себе. Только в своих чудо-богатырях видел спасение и высшую силу. Ему слава не нужна, получил все в жизни. А сейчас надо спасать их, этих оборванных, заросших, с перевязанными рваными сапогами солдат. Спасать их значит брать на себя всю тягчайшую ответственность, собрать в кулак всю волю, не дать никому расслабиться, дрогнуть. Спасать их — это отдать им всю свою силу, всю страсть, и тогда они спасут всех, тогда они победят.